Всю эту ночь Сергей Сергеевич Сапожков с 5 разведчиками-охотниками колесил по степи в надежде обнаружить какие-либо признаки фронта. Но степь была глухая и непроглядна. Зажигали спичку и ориентировались по компасу. Некормленные лошади преустали, а та, на которой был навьючен пулемет, захромала и тянула повод. Сапожков приказал спешиваться, разнуздать, отпустить подпруги. Из засидельных мешков достали пшеницы, насыпали в шапки, стали кормить лошадей, поставив их спиной к ветру. Товарищ командир, я нашел объяснение, почему мы не смогли соприкоснуться с фронтом. Сказал Шарыгин, как всегда вдумчиво подбирая слова. Фронт концентрировался. Он озяб, губы у него плохо шевелились. Мы подтянули фланги в район боя, и казаки сконцентрировались. Возможен такой факт? О, казаки, казаки! Лживые, коварные отродья крокодилов, а ты тысячу дьяволов! Серьезно проговорил Ватугин. Трое молодых красноармейцев, мобилизованные на казачьих хуторах, прыснули со смеху. Шарыгин сейчас же ответил. Не всегда шутка к месту, товарищ Ватугин. Нахальство надо попридержать в серьезных делах. Сапожков тихо. Будет, ребята. Не ссориться. Лошади позвякивали уделами, с хрустом жуя пшеницу. За спинами у разведчиков посвистывал ветер в дулах винтовок. «Жри, не балуй, холера!» — прикрикнул Ватугин, когда лошадь, выдернув голову из шапки, начала ему кланяться. Давеча на хуторе у колодца, где собрались красноармейцы, Сергей Сергеевич Сапожков крикнул охотников в разведку, и первым подошел к нему Шарыгин. «Я иду с вами». Причем не удержался, добавил, волнуясь. «Не подумайте, товарищ командир, я не из лихачества выскакиваю, но как комсомолец, сознательно, так сказать». Ватугин, который привел к колодцу артиллерийскую упряжку и смеялся с красноармейцами, услышал это, увидал красное возбужденное лицо Шарыгина. «Ах, черт курносый!» «Подумал, нет?» «Врешь, не обскачешь». И, подернув плечами, подошел к Сапожкову. «Не лишний буду у вас, Сергей Сергеевич. А то сбегаю на батарею и отпрошусь». Всю дорогу он цеплялся к Шарыгину и смешил красноармейцев. Сейчас его обозвали нахалом, и командир сделал замечание. Так, Ватугин высыпал из шапки в горсть остатки зерна, бросил их в рот. Языка надо добыть. Что ж без толку по степи кружиться? Тогда будем знать, где фронт сконцентрировался. Правильно, подтвердил Шарыгин. Дельное предложение. Ну, товарищи, по коням. Сапожков надел шапку, взнуздал лошадь, кряхтя подтянул подпруги и вскочил в седло. Перед рассветом стало подмораживать, и ночь была уже не так темна. Предутренний зеленоватый свет обозначил мутные края облаков. Ребята, нахохлившись, трусили рысцой. Стой! Вон они! Ватугин, роняя шапку, через голову потащил карабин. «Шестеро! Семеро!» В зеленоватой мути только его морские глаза могли увидать что-то совсем неразличимое. «Да нет же, черт!» — шипел он съехавшимся разведчиком. «Не туда глядишь!» «Вон они! Чуть брежут!» Пока торопливо развьючивали пулемет, послышался топот лошадей и обозначились преувеличенные неясные очертания всадников. «Захочи! Клади оружие, сдавайся!» — диким голосом закричал Ватугин. Не по-кавалерийски ударил лошадь дулом карабина и поскакал, и, догоняя его, поскакал вслед Шарыгин. «Назад! Назад!» — надрывался Сапожков. И остановившиеся было казаки, видимо, тоже разведчики, повернули коней и стали уходить. Ватугин с седла выстрелил несколько раз. Под одним, скакавшим позади, остальные уже едва были видны, лошадь кинулась в бок и повалилась. Латугин и Шарыгин завертелись вокруг соскочившего человека. «Давай сюда, товарищи!» — звал Латугин, возясь с ним около упавшей лошади. Когда к нему подбежали, он уже сидел верхом на казаке и крутил ему руки. «Небольшой, какой здоровый дядька!» Казак лежал ничком, щекой в снегу и хрипел, морщинисто зажмурив глаза. Ему приказали встать, толкнули его, перевернули на спину. Казак начал ругаться забористо, сложно, так будто нарывался, чтобы его поскорее прикончили. Сапожков, побледнев, ударил его ножными шашки. «Встань!» Казак, приподняв голову, дико взглянул на него, встал, пошатываясь. Был он невелик ростом, покатый в плечах, с широкой, как сияние, бородой, забитой снегом. «Типун тебе на язык, матершинник, курадав!» — закричал на него Сапожков. «Перед тобой, командир полка, отвечай на мои вопросы!» Казак потянул за спиной скрученные ремнем руки, круглыми желтыми глазами, поворачивая бороду, глядел на стоящих перед ним. Вдруг облизнул губы. «Я тебя знаю», — сказал он одному из красноармейцев, румяному и смешливому. «Ты Куркин, родной племянник. Не стыдно тебе?» «Тю, и я тебя знаю, Яков Васильевич». «Яков Васильевич, здравствуй, желанный», — сказал Латугин, и смешливый красноармеец опять прыснул. «Чудо бородатое! Мы-то вас все очищем». «Какого полка? В составе какого корпуса?» Сапожков, отстранив его, достал карту и начал допрос. Казак отвечал неохотно. Потом, видимо, рассудил, что за разговором можно выгадать время. Краснопузый немного поостынет, можно будет выпутаться, и разговорился. Из его слов узнали о прорыве фронта генералом Татаркиным и о том, что дальнейшее развитие успеха приостановлено доноставропольцами, и что сейчас идет кровопролитный бой под Дубовкой, куда стягиваются и белые, и красные. Конец ниточки был найден. Решили казака отправить в полк с одним человеком, остальным, не щадя коней, идти на Дубовку, рапортовать командующему о прибытии Качалинского полка. И тут только спохватились, где же Шарыгин? «Мишка!» — позвал Латугин. «Заснул с конями!» Брошенная лошадь Латугина стояла, наступив на повод. Из-под брюха другой лошади, повесившей худую шею, виднелись странно подогнутые ноги Шарыгина. Он обхватил сидельную подушку, прижался к ней лицом. «Мишка!» С тревогой Латугин взял его за плечи, потянул к себе. «Батюшка, чего дуришь?» Шарыгин откачнулся и тяжело повалился на него. Лицо его было землистое. Шинель от груди до патронташа набухла кровью. Латугин опустил его на снег, заголил белый живот его и прижал ладонью кровоточащую рану. «Ты его угодил шашкой. Эх, Яков, Яков!» Латугин сорвал с себя шинель и гимнастерку от ворота, разодрал рубаху, скрутил ее жгутом и живо и ловко стал перевязывать Шарыгину живот. «Сергей Сергеевич, надо его на хутор везти. Позволь, как же? Что, как же? Я один его довезу и пленного пригоню». На мертвенном лице Шарыгина выступил пот, закаченные глаза ожили, к ним возвращалось сознание и изумление, и страх, что такое произошло с ним. Молодое, никогда не болевшее, сильное тело его сломало. «Товарищи, родные, как же мне теперь? Снегу, снегу, схвати дурной». Латугин щипал снег и клал ему на губы. Покуда возились с Шарыгиным и перевьючивали пулемет с захромавшей лошади, стало уже совсем светло. Ветер гнал низкие растрепанные облака, сеющие мелким ледяным дождичком. За хлопотами не заметили, как с юга вместе с клочьями тумана надвинулись огромные скопления конницы. От топота ее загудела степь. На рысях проходили колышущиеся колонны всадников, упряжки пушек, четверни тачанок. Разведчики глядели на них, держа лошадей в поводу. Уходить было поздно. Разведчиков заметили. Десятка два верхоконных отделились от головы проходившей колонны и вскачь погнали к ним. Оглянувшись, Сапожков видел, как Латугин, серьезный и побледневший, медленно потянул шашку. Смешливый красноармеец, неосмысленно щелкая затвором винтовки, все лицо собрал морщинками, как от боли. Передний всадник в заломленной бараньей шапке, в плечистой бурке, покрывающей до репицы небольшую лошадку, что-то закричал и указал на разведчиков. Сапожков выстрелил, и тотчас Латугин, падая на него с седла, схватил за руку. «Говно, не стреляй, свои!» Они подскакивали. Фланговые, окружая, стлались на конях. Высокий человек в бурке налетел на Сапожкова и так тряхнул за грудь, что тот потерял оба стремени. «Ослеп! Что за люди, какой части?» Черные глаза у него вращались, усы взъерошились. Он едва удерживался, чтобы рукоятью шашки не стукнуть оробевшего Сапожкова. «Мы Качалинского стрелкового полка ищем связь с фронтом». «Плохо же вы ищете связь с фронтом, когда он у вас на носу», — остывая, ответил усатый и с треском бросил шашку в ножны. «Садись, езжай с нами». «У нас раненый, вот в чем дело-то». «Ах, боже ж ты мой, весь полк у вас такой бестолковый. Поднимай раненого на коня, вот к тому здоровому», — он указал на Латугина. «А это что за герой? Языка взяли. Давай нам языка». Сапожков заикнулся было, что языка нужно отослать в полк. «Ах, с вами трудно мне разговаривать. С вами будет разговаривать начштаба бригады. Надо же иметь понятие». Он поправил плечом бурку и пошел крупной рысью, так будто лошадь выплясывала под ним, поблескивая копытами, кидая снег. За ним поскакали все. И Латугин, привалившимся к нему Шарыгиным, и насупившийся от стыда и горя в широкую бороду пленный казак, которому развязали руки. Кавалеристы несказанно удивились вопросу Сергея Сергеевича, что это за кавалерия, идущая так быстро в походных колоннах, теперь уже смутно виднеющихся сквозь туман и дождь. «Как что за кавалерия? То ж бригада Семена Михайловича Буденного». «Отдохнули немножко, Дарья Дмитриевна?» «Что-то личико озабоченное. С утра-то и не покушали?» «Так-так, а я целое ведро молока надоил. Сбегал бы, честное слово, принес. Красноармейцы все съели. Хлеба мы накрошили и втроем прикитюшили. Вот как животы набили». Кузьму Кузьмича распирало от переизбытка жизни. Даша не могла смотреть на его лицо, обритое наголо. До того оно было неприличное. Маленький суетливый подбородок и рот такой откровенный и голый, будто сам просился, чтобы его прикрыли. Даша проснулась поздно, ни в хате, ни на дворе никого уже не было. В воздухе пахло оттепелью, хлевами, по камышовым крышам цеплялись клочья тумана. Кузьма Кузьмич увидел ее с соседнего двора, живо перелез через плетень и давай вокруг нее притоптывать, потирая маленькие грязные руки. «Во-первых, все хорошо, благополучно, Дарья Дмитриевна. Супруг ваш на том берегу пруда, вы изволили крепко спать, не слышали, была перестрелка. Зачишки хотели нас пощупать, мы их так стукнули, они кубарем назад в станицу. Пока что окапываемся. Бегал я на батарею. Карл Мор еще не вернулся из разведки. Проезжал с бочкой Анисия. На ней лица нет, губы сжаты, нос острый, не пожелала со мной разговаривать. Таков обзор внешних событий. Что касается вас, берите ведро, налейте в ковшик теплой воды из чугуна, идем доить корову. Ничего нет более успокоительного для души и тела, особенно для мечтательной интеллигенции, как прикосновение к коровьим соскам. Даша засмеялась. Но он настаивал. Шиллер Шиллером, а на вашем дворе хозяева удрали, бросили скотину, не пойну, не кормленную, не доину. Это не порядок. Идите за ведром. Я же не умею, Кузьма Кузьмич. Вот типичный ответ. Ничего вы не умели, Дарья Дмитриевна. Иголки держать не умели. Мужа из-за неумения едва не потеряли навек. А вот мы надоим молока. Я вас научу, как наводить молочные блины, на лучинках яичницу жарить. Придет Иван Ильич голодный, как зверь, и красавица-жена подаст ему сковороду, на ней сало шипит, как бешеное. Он накинется, а вы ему еще блинков. Садитесь напротив и глядите на него со спокойной улыбкой. И она ему кажется загадочной, как у Джоконды. Вот какие жены у командиров Красной Армии. Кузьма Кузьмич настоял на своем. Уж если попала ему идея какая-нибудь, как шип в голову, лучше было с ним согласиться. В полутемном хлеву Даша, подобрав юбку, присела под коровой. Та ее не боднула и не легнула. Даша помыла теплой водой вымя и начала тянуть за шершавые соски, как учил Кузьма Кузьмич, присевший сзади. Ей было страшно, что они оторвутся, а он повторял энергичнее, не бойтесь. Широкая корова обернула голову и обдала Дашу шумным вздохом, горячим и добрым дыханием. Тоненькие струйки молока, пахнущие детством, звенели о ведро. Это был бессловесный, низенький, добрый мир, о котором Даша до этого не имела понятия. Она так и сказала Кузьме Кузьмичу шепотом. Он за ее спиной тоже шепотом. «Только об этом вы никому не сообщайте. Смеяться будут». Дарья Дмитриевна в коровнике открыла мир неведомый. «Устали пальцы?» «Ужасно». «Пустите». Он присел на ее место. «Вот как надо, вот как надо. Ай-яй-яй. Вот она, русская интеллигенция. Искали вечные истины, а нашли корову. Слушайте, а вы сами-то? Я?» От возмущения он даже бросил доить. «Ну, сидите под коровой и философствуйте». «Душенька, вы с бывшим попом лучше не связывайтесь спорить». Он взял ведро и вместе с Дашей пошел из коровника в хату. Там он стал колоть лучинки. Философствование есть разношатание мыслей. Иоганн Георг Гамон, прозванный Северным магом, утверждал: «Наше собственное бытие и существование других предметов вне нас никак доказаны быть не могут и требуют только веры. А если веры нет? Значит, и мира нет, и вас, и меня нет. И не лучинка это, а ничто. На ничто яичницу будем жарить». Он положил лучинки на шесток, из печи выгреб несколько угольков и стал раздувать их. «Ну и дело философия жизни, Дарья Дмитриевна. Изучи жизнь, познай ее и овладей. Без вмешательства высокого разума жизнь идет по злым путям. Существование мое есть факт самый несомненный и лично для меня чрезвычайно важный. И так как я общителен и любопытен, то хочу все видеть и все понять. И скоро пойму многое из того, что совершается вокруг нас и с нами самими, потому что это не стихия, но руководиться человеческим разумом. Я вот не могу добиться поговорить с нашим комиссаром. А мне бы не с ним, мне бы с человеком в штатском пиджачке, вот с такой головой посидеть бы часок. Дарья Дмитриевна, сбегайте на двор, там в глубине амбарчик, я его давеча заприметил и даже замок на двери сломал. Принесите муки, ну, горсти две». Завтрак был готов. Вместо Ивана Ильича, которого Даша ждала с минуты на минуту, в хату ворвался красноармеец с винтовкой и набитым подсумком. Командир приказал: «Запрягай, грузись, собирай барахло». Он потянул носом, сдвинул шапку на затылок, придерживая винтовку. Подошел к печи, взял со сковороды, сколько мог захватить горячих блинов, стеснительно подшмыгнул и ушел. «Товарищ!» — крикнула Даша. «Товарищ! Что случилось?» «Как что случилось?» «Взгляните на улицу!» «Совсем близко. Должно быть, во дворе рвануло с такой силой, что вылетели стекла в обоих маленьких окошечках».